Глава 22. Доктор Кладбищенский ночевал у Сухумова. Хоть они и проехались от священника через все село домой, но доктор все-таки настоял, чтобы Сухумов перед сном скатился несколько раз с ледяной горы на дворе ради прибавки мациона и сам катался вместе с ним на обмерзлой рогоже. Ложась спать, они опять разговаривали о деревне, в которой доктор видел для Сухумова полное исцеление от его недугов и опять указывал на возможность принесения громадной пользы деятельностью в земских учреждениях. А чем хороша земская деятельность? Вы сами будете видеть и ощущать плоды той деятельности, на которую вы себя посвятили, чего вы никогда не заметите, сидя в какой-нибудь канцелярии, говорил доктор. Да-с, земская единица, как теперь принято говорить, покажет вам все это как на ладони. Случаются препятствия, преграды, палки в колесах, но даже это будет вас радовать, когда вы вспомните, что их побороли. Сухумов слушал и не возражал. Он уже согласился с доктором. Ночью он спал спокойно, кошмаров не было, что очень обрадовало и подняло его дух. Доктор уехал рано, как только рассвело. Уезжая, он рано поднял и Сухумова. Провожая доктора, Сухумов спросил: «Лекарства опять никакого?» «Никакого. Питание, воздух, разумный мацион и сон», — отвечал доктор. «Вообще придерживайтесь природы. Впрочем, вот что. Сегодня вечером, ложась спать, походите минут 5 по спальне голым, а затем в постель под одеяло». «Кнейпа придерживаетесь и вы?» — улыбнулся Сухумов. «Никакого кнейпа. Просто здравого смысла. Поры тела должны же работать. Так дайте к ним доступ свежего воздуха, не смешанного с испарениями тела. Ну, прощайте. Может быть, навестите меня?» — спросил доктор. «Послезавтра я буду дома днем, если к какому-нибудь трудному больному не позовут». «Постараюсь, доктор. Ну вот, приезжайте часам к 3, если не будет большого мороза. Пообедаем. Впрочем, вы не подумайте, что я прошу ответного визита. Я враг всего этого, а просто хлопочу, чтобы вы были больше на воздухе». «Постараюсь, доктор, приехать. Мне самому будет очень приятно побывать у вас», — крикнул вслед доктору Сухумов. Оставшись один, Сухумов задумался о жизни в деревне. На деревню он вообще смотрел, как на нее смотрят петербуржцы, привыкшие к столичной жизни. Он допускал некоторые прелести в деревенской жизни летом, но совершенно отрицал их зимой. «Зимой в деревне не жизнь, а прозябание, если у тебя нет дела. Но вот теперь я. Разве я живу?» — думал он. «Нельзя же наполнить свою жизнь посещениями в мелочную лавку к попу и к доктору. Земство. Да, если увлечься земскими нуждами, тогда жизнь может быть сносная, и только сносна. Но земскую деятельность надо испробовать, а испробовавши полюбить. Семья разве скрасит жизнь? Но ведь семьей надо обзавестись. Да и не обзаведешься ею так вдруг. Жена, семья. Но жену надо отыскать такую, которая была бы привыкшей к деревенской жизни, любила ее. Но где такую найдешь?» И тут перед ним мелькнула вдруг фигура поповской племянницы Раисы, которую он видел вчера. «Вот разве вроде этой девушки, простенькая, немудрая, не будет скучать в деревне?» — рассуждал он и стал припоминать ее здоровую полноту и статность, миловидное личико, успокаивающие глаза. Через минуту он, однако, остановил себя и задал мысленно вопрос. «Но отчего я думаю, что она должно быть немудрая? Ведь я только один раз ее видел, даже не говорил с ней». Ему припомнилось, что священник, рекомендуя племянницу, назвал ее окончившей курс или учившуюся в духовном училище. На этом мысли Сухумова о Раисе и кончились. До завтрака было еще далеко. Он стал придумывать, чем бы ему заняться. На туалетном подзеркальном столе лежали 3 тетради дневника бабушки и пачка писем к ней, перевязанных розовой лентой. Они бросались в глаза, но он тотчас же сказал себе мысленно: «Нет, не стану ничего этого читать покуда. Все это только раздражает мои нервы и наводит меня на мрачные мысли». Он убрал тетради и пачку в туалетный ящик, чтобы они не мозолили ему глаза. На ночном столике лежали 2 книги — «Вундт» и «Гризингер». «И по нервам и психике не буду ничего читать покуда», — решил он и махнул рукой. «Чем же заняться?» — спрашивал он сам себя. «Неужели с утра играть с управляющим в шашки? Хм, это даже смешно». Сухумов оделся и отправился на двор, чтобы покататься с горы. Шел снег, и его сметали с ледяной горы, приготовляя ее для Сухумова. Сухумов тотчас же выхватил у рабочего метлу и сам стал сметать снег. «Устанете, барин», — сказал рабочий, улыбаясь и топчась валенками по снегу. «Позвольте мне, я живо». «Это-то и надо, чтобы я устал», — отвечал Сухумов, продолжая разметать снег. «Устану, поем в охотку». Камердинер Полиевкт вынес из дома санки и, держа их в руках, смотрел на работу барина. Ваш дяденька, их превосходительство, сенатор Петр Матвеевич, дай им бог царство небесное, на токарном станке работали для моциона-то и аппетита, — говорил Полиевкт. А ведь это мысль, и хорошая мысль, — откликнулся Сухумов. Только где здесь взять токарный станок? Господи, боже мой, да для здоровья-то не грех и из Петербурга выписать. Ну, пока выпишешь, пока он приедет, может быть, мы уж и сами будем собираться уезжать в Петербург. А Преосвященный Амфилохий, так тот, говорят, для моциона-то дрова колол и пилил их вместе со своим служкой, продолжал Полиевкт. Вот это еще лучшая мысль. Дрова и пила найдутся. Это я попробую, завтра же попробую. Сухумов раза четыре скатился с горы, но скатываться надоело и стало скучно. Кучер принес ему что-то завернутое в газетную бумагу. «Это что такое?» — спросил Сухумов. «А вот когда к батюшке изволили ездить вместе с доктором, так вчера положили в сани, с тех пор и лежала в санях». «Боже мой, да ведь это вино!» — проговорил Сухумов, взглянув на камердинера, все еще стоявшего на дворе. «Я захватил его для батюшки в подарок, в благодарность за принесенный им сотовый мед, и забыл отдать». «Так и забыл передать». «Прикажете, так можно послать?» — сказал камердинер. «Нет, так нельзя, так будет неудобно». Получит он вдруг Мадеру и удивится, не будет знать, почему это. Впрочем, можно записку написать и объяснить, рассуждал Сухумов, но тут в голове его мелькнуло миловидное личико Раисы, и ему захотелось еще раз увидать ее, для чего теперь и представлялся прекрасный случай. «Нет, я сам свезу священнику вино, поеду кататься и свезу», — прибавил он. «Даже сейчас поеду прокатиться перед завтраком и свезу». И он тут же отдал конюху приказ заложить в сани лошадь, радуясь, что есть возможность поездкой к священнику заполнить все еще остающееся до завтрака время. Сухумов выехал с конюхом на облучке. Опять на деревне кланяющиеся девушки с ведрами на коромыслах, ребятишки с салазками, девочки-подростки с маленькими сестренками и братишками за пазухами. В сенях священника, как и вчера, залаяла большая мохнатая собака и потом завиляла хвостом, когда Сухумов окликнул ее гусаром. Никто не показывался, дверь с сеней в прихожую была не заперта, и в прихожей никого не было. Войдя в нее, Сухумов стал кашлять, чтобы дать о себе знать, но никто не выходил. Он снял с себя калоши, пальто и вошел в гостиную. В гостиной тоже никого не было, но в отворенную дверь из гостиной в столовую он увидал розовое ситцевое платье и затылок с грузным жгутом густой косы Раисы. Она сидела за обеденным столом и учила двух поповских ребятишек читать. Один из них, запинаясь, читал что-то про волка, часто повторяя слово «волк», а другой поменьше следил по книжке. Тут же за столом сидел и тесть отца Тиховздохова, как догадался Сухумов, древний, с совсем облезшей головой, маленький, со сморщенным лицом священник, в подряснике из серого солдатского сукна и раскладывал кости домино. Борода старика из седой белой превратилась уж в желтую, на носу были круглые оловянные очки. Заслыша шаги Сухумова, Раиса тотчас же обернулась, поднялась со стула и стояла совсем смущенная.